Эпилог. Горько, горько молодым! Жених и невеста, зардевшись от смущения, поднялись со своих мест и целомудренно, словно и не обжимались ни разу, едва соприкоснулись устами. Смешно, ей-богу. Ну, прям как дети малые. А ведь ни одну ночь едва не до утра проводили в жарких поцелуях. Правда, от того не менее целомудренных. Ага, до свадьбы невеста к себе так и не допустила. Так что ее сегодняшнее белое одеяние вовсе не кривляние какое, хотя подобное и случается. Но как ни мимолетен этот поцелуй, ни кратко касание уст, Александра все же пробрала и по спине пробежала зноб нетерпения. Оно и не мальчик уж вовсе, а зрелый муж, коему по обычаю давно пора быть отцом, да не единожды. И вкус бабы ему ведом. Но вот дрожит, как осиновый лист, и все тут. Будь его воля, уж давно схватил бы Ольгу в охапку и уволок в спальню. Пусть пока в доме брата, то не беда. Их собственный в скорости будет готов. Уж и плату плотницкой артели внес. А покуда и той постели рад будет. Да что там, хоть на сеновал, хоть вовин с необмолоченным ячменем. Нет, это, пожалуй, все же перебор. Присели, подняли кружки с вином, выслушали очередную здравицу, пригубили напиток. Негоже молодоженам выпивать. Не о том думать надо. Вино в таком деле помеха, то всем ведомо. Опять же, все семейные и через это проходили. Оттого и шутки сыплются одна скабрезней другой. В особенности стараются бабенки, вгоняя в краску будущую товарку. «Горько! Ой, горько! Подсластить бы!» — вновь задорно загомонили гости. И снова молодые поднялись, окинули взором гостей, бросили вороватый взгляд друг на дружку и вновь свели уста, едва касаясь. Смутились и опустились на свои места, до той поры, пока опять кому не взбредет в голову над ними потешиться. А то как же, над ними-то чай в свое время натешились. Гости разошлись уж глубоко за полночь. При этом они были изрядно навеселе. Причем и бабы, и мужики. Радости ведь не так часто случаются в жизни. Уж за последние 3 года так и вовсе горе в домах стало делом привычным. То швед разорял их родовые гнезда в новгородской земле, а потом, почитай, 2 года мужики по полям сражений скитались, отдариваясь ворогу за все. Да и кровь при этом лилась рекой. Конечно, все больше шведское, но и русское слилось немало. Причем тут новгородская земля? Так и село-то, сплошь из беженцев новгородских. Да только за 2, а то и за 3 года уже пообвыкли, добром да хозяйством обросли. Куда ж теперь-то возвращаться? Многие даже родителей сюда перетянули, правда, с опаской да риском. Что при шведе рисковали, что при русском государе-освободителе. Он вишь знать новгородскую привечает, но не огульно. К примеру, долги крепостных и кабальных теперь свои пределы имеют, а не помещик называют понравившуюся сумму. Так что выкупиться есть возможность. На то дело и боярин Карпов сужает деньгу, подрост невеликий да неизменный. И народ идет к нему, потому как верит. «Чего ты тут? Настена вам уж постели сготовила». «Ты молодая, тебя поджидает!» Толкнув плечо зятя, опустился рядом на завалинку Дмитрий. «Да надышался духоты и шума наслушался. Вот сижу, сверчков слушаю, да свежим воздухом дышу». «Ага, ну это дело доброе. Только мне уж племешей хочется на руки взять». «Своих мало». «Мало. У нас род Дорохиных, знаешь, какой знатный был. Почитай, полсела в родне». «Да». «Был». Тяжело вздохнул парень. «Хм, пожалуй, все же муж зрелый. Уж 2 деток, сынок и дочка, и то не предел. Вернулся хозяин в дом, теперь все по-иному будет. А вот в прежнем селе...» Пожгли их шведы да побили без жалости. Как поднялись крестьяне против господина Заморского и на вилы его с управляющим подняли, так над ними расправу и учинили. Так что пусть Дмитрию сейчас только 23, а он, получается, глава всему роду. Потому как самый старший. Так-то оно сиротами оставаться. Так какая радость Дорохиным, коли дитё Редькиным уродится, не желая давить на больное, хмыкнул Александр. И что с того? Не племяш он мне будет, что ли? А как девка? Девка. Я тебе вот что скажу, Саня. Подлое племя эти девки. Ты ее растишь, душу вкладываешь. Она хвостом махнула и в другую семью подалась. Так что делай, парня. Он тебе и опора, и надежа, и тихая старость, и роду продление. А чем шире род, тем крепче он на этом свете стоит. Вон, Бориску, уж тоже женить пора. 19 годков оболтусу. И хозяин какой справный. Одной земли с двумя бабами 18 десятин пашни поднимал 2 года. Пора женить, пусть род прирастает. Эван Агап, царствие ему небесное, так никого после себя и не оставил. «Да есть у него сынишка», — не подумав, брякнул Александр. «Ты это о чем?» — вскинулся его Шурин. «Да так, ни о чем. Сказал и сказал». «Нет, ты уж начал, так заканчивай». «Ну, когда мы у Острожского служили, была там одна девка при Маркитанте», — не вдаваясь в подробности, начал пояснять Редькин. «Крутил с ней Агап. Но, признаться, кто только с ней не крутил. Одно слово — девка». «И?» «Пару месяцев назад, еще до замирения, катались мы с парнями по делам в Люцин. Есть там на тракте, верстах в 30 от города, новый трактир. Та баба как раз его и содержит. Заработала своим передком, да сподобилась. Вновь не стал он вдаваться в подробности. Тем более, что это и впрямь имело место быть. А при ней сынишка Гаврилой Агаповичем прозывается». «Точно Агапа. А смысл ей врать? Она чай в родню никому не набивается. Опять же баба, она завсегда знает, от кого понесла. Даже и при таких делах». «Это да. Вот что. Ты тут покуда дух переводи, отдыхай, а я, пожалуй, прокачусь до того трактира. Как его найти, говоришь?» «Дмитрий». «Что?» — вскинулся Дорохин. «Да не найдешь ты. Я уж лучше сам покажу. К тому же в Задвинском герцогстве лихого народца пока хватает». Поняв, что переубедить его не получится, произнес зять. «А Ольга как же?» «Ну а что, Ольга? Чай ее племяш получается. Только ты это, если удумал ее сюда утянуть, то пустое. Она уж устроилась и, по совести сказать, невеста завидная. Так что и жизнь свою еще наладит». «Хорошо, коли так. Но я хочу ей поведать, что она не одна на этом свете. Пусть живет своим укладом, выходит замуж, рожает детей... Да только Гаврила должен точно знать, кто его дядька да тетка. Я чай думаю, погостить-то отпустит». «Это за 3 девять земель-то?» «Так не к чужим же». «И что? Не, даже не думай». «Да ну тебя! Иди вон, жена тебя уж заждалась. Еще подумать, что лишак ее побежал кикимором нужду справлять». «Ух, язва ты, Дмитрий!» «А, отмахнулся Дорохин. Эван, сколько Олька тебя чехвостила. Эй, девушь!» «А что делать? Пошел!» «Нет, не в обязанность. И даже очень с охоткой. Вот до дрожи во всем теле и холодка под ложечкой. А еще и в горле першит. Пересохло как-то разом. Интересно, квас-то молодым в угол поднесли или придется идти искать?» «Отдать швартовые!» «Отдать швартовые!» Вторя атаману поспешил продублировать команду боцман, ну и подкрепил ее свистком дудки. Казаки дружно засуетились у кнехтов, высвобождая бригантину из плена. А и то, не дело такой-то красоте стоять у причала. Поэтому кораблику плачут моря океаны. Вообще-то недолго осталось. Вот минуют Псковское и Чудское озера, спустятся вниз по Нарве и здравствуй, Балтика. Это для начала. А потом без остановок прямиком в Северное море и дальше. Пока только до французского Бреста. Уже не близко. Порядка 3500 верст. Но и в то же время не так, чтобы далеко. До Карибских островов им предстоит преодолеть путь в 10 тысяч. Так что чуть больше трети получается. А если учесть, что прямого пути нет в любом случае, то и того не наберется. Матросы разместились на лавках между мачтами и по команде все того же боцмана навалились на рычаги. Поначалу пошло тяжко, Но постепенно гребцы вошли в неспешный ритм, заставляя вращаться боковые гребные колеса. Ласточка медленно и нерешительно, но затем все более уверенно начала отходить от деревянного причала. Карпов выполнил свое обещание еще на галерах. Впрочем, оно и к лучшему, что поначалу там. Потому как не обошлось без болячек, которые приходилось исправлять на ходу. Что-то переделывать, что-то додумывать. Ну, конечно, в любом случае удобнее, чем весла, но зачем использовать недоработку, коль скоро можно довести до ума? А посему на бригантину установили машину уже со знанием дела. И ходовые испытания показали, что изготовлено все как надо. В принципе, боярин собирался поставить на кораблик паровую машину, как и было обещано изначально. Но тут уж отказался атаман. Успел попользовать вариант на мускульной силе, и он его полностью устраивал, тем более, что воссоздать его не так сложно при минимальной потребности в железе, а то и вовсе без него. А вот с паровой машиной могли возникнуть трудности, разрешить которые вдали от Пскова было бы попросту нереально. Пушки замятлинской выделки, дульнозарядные. Те самые, что под пальбу оперенными снарядами приспособлены и установлены на особых поворотных лафетах. Стрельба не больно-то и зависит от курса корабля. Установленные картечницы. Причем не те, что на продажу, а скорострельные. Правда, годятся они лишь для ближнего боя, потому как сыплют картечью совсем уж недалеко. Да и мелкая она, даже толстую плаху уж не пробьет. Но зато насколько она страшна в ближнем бою, казаки знали отлично. В артиллерийском погребе примостились снаряды, в том числе и сотня с греческим огнем. Так, на всякий случай. Поговаривают, на тех Карибах и военные за каперами бегают. Хочу с ними бодаться. Там чай Карпову-то нет, чтобы выплачивал премии за плененные суда. Проще подпалить да деру дать, чем биться за сомнительный интерес. Еще пара сотен фугасных, начиненных порохом. Случись надобность, так снаряды они и сами смогут изготовить. Имеются у них формы для отлива. Только надо будет подходящую кузню с плавильней подыскать. А дальше дело нехитрое. Льют же там бомбы. Ну так и разницы особо никакой. Разве что взрыватели братья Карповы измыслили такие, чтобы без капсюлей. С надежностью так себе, но зато вполне возможно и самим изготовить. Демин окинул взором Псков, к которому успел попривыкнуть. Ну и вообще родную, так сказать, сторонушку. Пусть до Дона отсюда и далече, да только он думает забраться и вовсе в несусветные дали. Но ведь прошедшая война сделала его очень состоятельным человеком. Сундуки от злата, допустим, не ломятся, но прикупить себе большое поместье и в ус не дуть до глубокой старости, растя детей и внуков, ему вполне по силам. Вот только... Не его эта жизнь, не его и все тут. Ему вольный ветер, да простор подавай. Раньше все больше степной, сегодня морской. И не просто волю, а чтоб кровь по жилам огнем струилась, чтобы за гулянием от широкой казачьей души с вином и девками непременно грохот и дым кровавой сечи, а иначе закиснет и пропадет. Оно и в бою сгинуть, как высморгаться, и море может принять свою дань, но иначе он не хочет». А случись оказия дожить до старости, когда и в море уж не ходок. На тот случай какая-то деньга у Карпова в банке хранится. И вера в то, что серебро хозяина своего дождется, крепка. Но думать об этом никакого желания. Иные мысли в голове Демина нынче живут. Он весь на океанском просторе, коего пока еще не видел, но от предчувствия встречи, с которым по всему телу пробегает трепетная дрожь. Хмурый и сумрачный день за окном прорезала вспышка молнии и вновь громыхнул раскатистый гром. Да так весомо, что само каменное здание и мебель вздрогнули, а стекла задребезжали. Схалтурили строители, не уплотнили. А ведь не наспех строили здание, с толком, обстоятельно. Но сколько ни старайся, а что-то один черт вылезет. В ответ на гром все присутствующие истово перекрестились, бросив взгляд на высокие арочные окна. «Ага, это дело понятное. Когда бушует такая гроза, человек особенно остро чувствует свое бессилие перед стихией. Что сейчас творится на озерах, и думать не хотелось. Хотя мысли в эту сторону и сворачивали, потому как Псков живет торговлей, и не думать о судьбах ладей, застигнутых в открытых водах, люди не могли. И практически все прошлись взором по Ивану. Его уговорами и стараниями было воздвигнуто это здание, и теперь вечевики могут обсудить насущные вопросы без оглядки на погоду. Сход Большого Веча от случая к случаю Карпова не устраивал. Нужно было это как-то упорядочивать и многие вопросы отдавать на откуп Веча. Но такой подход требует временных затрат, а потому необходимо создать условия для продуктивной работы. Именно заботясь об этом, он продавил решение о выплате вечевикам жалований из казны, дабы мастеровые и ремесленники могли реже думать о вопросах личных и чаще об общественных. По мнению Карпова, сосредоточение всей полноты власти в руках правящей верхушки было неверным и вело к проблемам в будущем. Поэтому он и родил об укреплении власти Большого Веча, добившись того, чтобы список задач, решаемых им, неуклонно рос. Конечно, такое будет продолжаться не всегда, во всем нужно выдерживать баланс. И княжьи власти нужно еще маленько нарезать, не помешает. До равновесия еще далеко, но уже не так, как было до войны. Хм, война. Вот еще и это. Состав Веча-то ведь увеличился. И когда это случилось, бояре в который раз покосились на Ивана. Здание заседаний начало строиться загодя, еще до грома пушек, и с тех пор Псков прирос территориями чуть ли не вдвое. И народу прибавилось, и городов с пригородами. А места в зале всем в достатке, никто за дами не толкается, все сидят чинно. Получается, Карпов заранее предусмотрел подобное? А что такого? За ним станется. К концу первого лета войны армия Карпова и Острожского сошлась-таки с Карлом в генеральном сражении. Шведский король собрал под своими знаменами около 40 тысяч человек. Для той цели он оголил гарнизон Риги, перегнал в ее гавань армейский флот и вывел в поле его солдат. Карлу бы сделать выводы из прошлых поражений от карповских полков. Да куда там, самолюбие заело. Ринулся в наступление. Хотя, положа руку на сердце, резон в его действиях был. Большую часть войска союзников составляли инфлянские полки, как пехотные, так и конные, а за ними никаких особых преимуществ не наблюдалось. И сражение показало, что дрались они со шведами на равных. Вот только пока инфлянцы сдерживали атаки противника, псковичи опрокинули шведов на своем фланге. Ситуацию мог изменить удар вражеской конницы, но кавалерия Карла, превосходя по численности, все же оставила поле боя за шляхетскими полками. Те успели поднатореть в новой тактике, не растеряв прежних умений, а потому вышли победителями. Далее последовал захват Риги и налаживание дружеских отношений с регентами герцогства Курлянского. Это было бы невозможно ввиду того, что и Елизавета София, мать малолетнего герцога, и Фердинанд, его родной дядя, тяготели к союзу с Речью Посполитой. Но король внезапно умер. Как полагали все, его сердце не вынесло беспутного образа жизни. В Саксонии курфюрстом стал его малолетний сын при регентстве матери. А вот в Речи Посполитой началось брожение и шатание. Шляхта до сих пор никак не могла договориться, кого именно возвести на престол. Делать ставку на такого соседа было бы по меньшей мере неразумно. Спевшиеся воевода Инфлянский и боярин Псковский представлялись куда лучшими кандидатами на роль союзника. Принятию положительного решения также способствовало то обстоятельство, что Дания решила-таки объявить войну Швеции. Со дня на день ожидалась десантная операция на юге королевства. Русский посол предъявил ультиматум с требованием вывести войска с территории новгородской земли. Ожидаемо получил отказ и передал волю своего государя об объявлении войны. Пока Острожский выжидал, наводил порядок на обретенных землях и готовился к последующим схваткам, Карпов во главе трех полков выдвинулся в Псков. Решив прекратить дразнить судьбу, он прихватил ополчение и с этими силами направился к Великим Лугам. Хватит, показал уж, насколько зубастый самостоятелен. Пора бы озаботиться страховкой и получить-таки общую границу с русским царством. Город сопротивлялся недолго и был взят практически сходу. Безопасникам не составило труда завербовать тех, кто желал помочь штурмующим изнутри. Негативные последствия пленения Кузьмы удалось полностью устранить, едва тот оказался на свободе. Старая сеть оказалась практически полностью разгромленной, но сейчас он активно занимался ее заменой, причем с учетом прежних ошибок. Затем в захваченные шведами пределы вторгся Николай. Несмотря на зимнюю пору, он упорно и неумолимо продвигался вперед, неизменно встречаемый как освободитель. Ну и Иван под зиму расширил пределы Псковской земли, в среднем прирезав верст по 50 от прежних границ, а с Великими Луками так и вовсе чуть ли не сотню. Территория увеличилась практически вдвое. Вообще-то вызвано это было вовсе не желанием под шумок прирезать землицы, а необходимостью расширения жизненного пространства и пахотных земель. Сегодняшнее увеличение населения Псков переварил и сумеет освоить вдвое больше. Но ведь на том дело не кончится. Благодаря прививкам от оспы и развитию медицины в целом, смертность на Псковской земле стала значительно ниже, а потому и думать нужно вперед. В прирезанных же областях имелись довольно крупные площади пахотной земли, сенокосов и выпасов. В следующем году разгром Швеции довершился. Осенью близ Ладожского озера состоялось генеральное сражение между Карлом и Николаем. Причем у первого, что достаточно необычно для шведов, было численное превосходство. Русское царство все еще вело войну на юге, и основные силы находились именно там. Но шведам от того было не легче. В самый неподходящий момент в его тылу появились войска псковского ополчения под командованием великой княгини Трубецкой. Ну, вообще-то заправлял всем дорвавшийся таки до военного похода Жабин, но сути это не меняло. Молодой полковник с легким сердцем уступил пальму первенства Елизавете Дмитриевне, приняв на себя роль ее посадника. Впрочем, все одно позабыть не был, и народ его славил чуть ли не меньше великой княгини. Карл попытался было отступить в Финляндию, но опять был пленен и снова казаками. Только на этот раз из армии Николая. Опять у русских в руках оказался серьезный рычаг воздействия на Швецию. И брат с сестрицей собирались давить на него, ничуть не смущаясь. Пока суть до дела, Острожский и Карпов зачистили Эстляндию и Лифляндию от шведской армии. А посему требования на переговорах были весьма жесткими, если не сказать больше. Впрочем, Карлу все же удалось выторговать половину Эстляндии. Территория к северу от линии Пярну-Вильянди, к западу от линии Вильянди-Вайзенштейн-Вейзенберг, а также Маазунский архипелаг остались за Швецией. Острожскому предстояло еще разрешить внутренние противоречия с Речью Посполитой, да наводить порядок в прирезанных землях. Возжелай он больше кус, то рисковал подавиться, и без того вышло более чем изрядно. Карпова же вполне устраивало то обстоятельство, что Псковская земля теперь практически полностью граничила с Задвинским герцогством. В начале 1703 года Острожский объявил такие о создании такового. Благодаря прирезанной области Великих Луг у Пскова появилось верст 70 границы с Литвой. Но, признаться, Ивана это более чем устраивало. Участок не так, чтобы и велик, можно перекрыть его достаточно надежно. Граница же с тремя государствами для торговли всегда лучше, чем с двумя. А Карпов всерьез намеревался загнать свой бронепояс на запасной путь. «Вот я и предлагаю, господин Псков, призвать на княжине боярина Карпова, кой на деле доказал, что равного ему полководца не сыскать». «Верно говоришь!» «Правильно! Ивану Архиповичу на княжение!» Тут же загалдела Веча. Сам же Карпов едва не подавился от неожиданности. Да что там, поперхнулся не только он. Вот никто не ожидал подобного поворота от вечевика избежанец. Эх, он загнул. Надо бы остудить горячие головушки, пока они не вошли в раж. С одной стороны, князь вроде власти имеет чуть да маленько, но с другой прав ему за последние годы добавили. В его ведении и ведении посадников находятся суды, и если этим умело распорядиться, то можно влиять и на вече. Тем более, если есть тот, кто донесет слова княгини, которой заповедано появляться на Большом Вече. Таковой посадник у нее имелся, и своими судебными решениями великая княгиня удачно манипулировала. Не сказать, что бояре да купцы не осознавали этого. Очень даже все примечали. Иное дело, что, получив малое, Трубецкая искусно балансировала, выторговывая все большее и большее влияние. Так что сегодня Карпов получил бы от нее уже не прежнюю бесправную должность, но... Иван переглянулся с Пятницким и решительно поднялся со своего стула. Вышел из-за стола, подошел к кафедре. А то как же, все как у людей. «Ты закончил, Викентий Петрович?» — поинтересовался он у Вечевика. «Закончил», — степенно ответил статный мужик лет 40. «Так позволь и мне слово молвить. Господин Псков, радостно мне слышать, что оценили вы мои старания. И видит Бог ваше доверие, это честь великая для меня. Но ведь не можем же мы переступить сами же почитаемые законы. Уважаемый Викентий Петрович позабыл одну маленькую деталь. Не может князь, призываемый на стол земли Псковской, иметь в ней земли и иные владения. Уж простите меня, люди добрые, но избавляться от своего имущества я намерений не имею», — под дружный хохот закончил Карпов. Далее заседание веча продолжалось уже без неожиданности, степенно и чинно. Вот ведь, пока на улице собирались, на ногах да на свежем воздухе галдели, как на базаре, а как в здании расположились, так куда все и делось? Впрочем, Иван не сомневался, что в скорости пообвыкнут и все вернется на круги своя. «И что же ты вот так вот взял и отказался?» — изобразила искреннее удивление Лиза, выставляя перед Иваном миску с наваристыми щами. Он же, в свою очередь, тут же притянул посуду к себе и вооружился деревянной ложкой. Оголодал, сил никаких нет. А потому, пока первую ложку в рот не отправил и не подумал отвечать. «Так ведь закон, Лиза. Я отказываться от нажитого добра не хочу». «Ой, Ли! Закон, он ведь что дышло, как повернул, так и вышло. Ты за 9 лет сколько здесь всего наворотил, да еще и псковскую землю вдвое увеличил. Что тебе управиться с каким-то там законом? Было бы желание, а там все с ног на голову поставил бы». «А как нет того желания?» — проглотив вторую ложку щей, возразил Иван. «Из чего бы это?» — подбоченилась она. «Как иного князя на стол посадят, так и тебя братец может обратно призвать, так?» «Ну так». «А жениться нам он не даст, так?» «Так». «И в бега со мной ты не отправишься, потому как о долге позабыть не сможешь, так?» «Ой, Ванечка, и ты все еще готов со мной на край света?» Взъерошив его волосы и прижимая к груди его голову, игриво спросила стоявшая у него за спиной Лиза. «И даже за край», — со всей серьезностью ответил он. «Вот это все, оно мне без надобности. Ни власть мне не нужна, ни богатство чрезмерное. Как только начинал и знать не знал, а теперь точно ведаю, все только ради тебя, ради того, чтобы нам вместе быть, и нет тому иной причины». «Ой, Ваня, Ванечка, Ванюша, экий ты у меня богатырь блинный». «Может, хоть тайно обвенчаемся?» «Нельзя, Ладый, все тайное становится явным. Николай на многое готов смотреть сквозь пальцы, но всему предел есть». «Ну а коли нельзя жениться, тогда буду при тебе фаворитом, пока не надоем», — подытожил Карпов. «Даже не надейся. Ты до последнего вздоха мой и ничей больше», — еще крепче прижимая к себе его голову, произнесла она. «Знаешь, мы тут со Острожским как-то договорились», — не впопад сказал Карпов. «Так вот он породниться со мной хочет». «С дворянином в первом поколении?» — отстранившись и усаживаясь на стул, удивилась она. «Ага. Ну или с родом Рюриковичей. Дочка у него имеется, она чуть старше нашего Петра. Но то не беда, как ты считаешь?» «Я считаю, что это будет бестолковый брак», — пожала плечами княгиня. «А чего так?» «Да от того. Но кем будет Петр? Псковским боярином. Причем это, если получит, то боярство. Нынче уж преемственность в прошлом осталась, а соперничество во власти никуда не денется. А вот если его Михайлу оженить, тогда совсем другое дело. Нашему Петру толка будет куда больше, коли его сестрица станет герцогиней Задвинской. Острожский получает негласное родство с Рюриковичами и гласное с боярином Карповым. А мы перспективы на будущее». «Ага, Только тут есть одна неувязка. Какая? Дочка твоя, Трубецкая по крови. Так я не про Настю речь-то веду. А про кого тогда? Насторожился Иван. Вот не ведала Лиза о Софье, пусть и дальше ничегошеньки не знает. Так-то оно всегда спокойнее. Батя тот проникся к внучке и всячески помогает его приемным родителям. А как во дворянство возвели, так еще и в друзей-приятелей с Репниным превратился. Ну и дочку его балуют, мол, свои-то повырастали да разлетелись, оставив стариков одних одинешенек. Вот и привязался. «Вань, ты глупый?» Слегка закатив глазки, многозначительно произнесла она. «Погоди, так ты...» Иван с надеждой глянул на супругу. «Второй месяц уж пошел. Бог даст, дочка и будет», зардевшись и потупив взор, пояснила Лиза. «Иван же...» «А что Иван?» Подхватил свою Ладу на руки и закружил по столовой. Благо простора в его усадьбе, хоть отбавляй, с размахом строил. Не только для престижа, но и на вырост. Обещала ведь большую семью. Так вот вам, пожалуйте, держит слово даденное. А он тому очень рад. Вот только если сын родится... Да. Ну тогда следующую дочку. Подумаешь, великое дело. Главное, что Лиза не против. А там уж как-нибудь породняться с Острожским. Кстати, надо будет намекнуть, чтобы тоже не отлынивал. Хотя... Права, Лиза. Нужно на герцогство свою кровиночку сажать, чтобы Пскову куда спокойней и вольготней дышалось. Дружба дружбой, но кровь она понадежнее будет, потому как не водится. А значит, дочка нужна. Вот хоть в лепешку расшибись. Ничего, сладят. Они упорные. Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов. Музыкальный фрагмент написан Сергеем Хусаиновым специально для серии книг-фаворитов.